Глава 13. Райли выключила зажигание, сидя в машине перед домом Билла и любуясь его приятным двухэтажным коттеджем. Ее всегда поражало, что он умудрялся держать газон перед домом таким зеленым, а кустарник безупречно ровно подстриженным. В семейной жизни у Билла мог быть хаос, но его двор всегда был в идеальном состоянии, превосходно вписываясь в живописный квартал. Интересно, как выглядят остальные дворы в этом милом райончике неподалеку от Квантику? Вышел Билл, а сзади него появилась его жена Мэгги и кинула на Райли свирепый взгляд. Райли отвернулась. Билл рухнул на пассажирское кресло и захлопнул за собой дверь. «Поехали поскорее отсюда!» – простонал он. Райли завела машину и тронулась с места. «Мне кажется, дома у тебя не все в порядке», — сказала она. Билл покачал головой. «Мы крупно поссорились, когда я вчера поздно вернулся домой, а утром все началось сначала». Он помолчал с минуту, а затем мрачно добавил. «Она снова заговорила о разводе, и она хочет полную опеку над мальчишками». Райли посомневалась, но затем все-таки задала ему вопрос, который крутился у нее в голове. «Дело ведь и во мне?» Билл помолчал. «Да», — признал он наконец, — «она не обрадовалась, когда узнала, что мы снова работаем вместе. Она считает, что ты плохо на меня влияешь». Райли не знала, что ответить. Билл добавил. «Она говорит, что со мной невозможно иметь дело, когда я работаю с тобой, что я становлюсь еще более отчужденным и зацикливаюсь на работе». «Это справедливо», — подумал Райли. «Они с Биллом оба зациклены на работе». В машине снова повисло молчание. Через несколько минут Билл открыл ноутбук. «Я узнал кое-какие подробности о том типе, с которым мы будем разговаривать, Росси Блэквилле». Он посмотрел на экран. «Он зарегистрированный насильник», — добавил он. У Райли от отвращения дрогнула губа. «За что?» «Хранение детской порнографии. Он подозревался и в большем, но ничего не было доказано. Он есть в базах данных, но его действия никак не ограничены. Это было 10 лет назад, так что фотография уже устарела». «Пронырливый», — подумал Райли. «Его, может быть, трудно поймать». Билл продолжал читать. «Был уволен с нескольких должностей по неясным причинам. Последний раз он работал в сети магазинов, в большом торговом центре в Белтве, целевой аудиторией которого в основном являются семьи с детьми. Когда Блэквелла поймали на том, что он придает куклам извращенные позы, его уволили и сообщили в полицию. Человек с пунктиком на куклах и коллекцией детской порнографии», — пробормотал Райли. Пока что Росс Блэквелл вписывался в образ, который начинал у нее складываться. «А сейчас он чем занимается?» — спросила она. «Работает в магазине товаров для хобби и сборных моделей», — ответил Билл. «Еще один сетевой магазин в еще одном торговом центре». Райли была удивлена. «Разве менеджеры не знали о судимости Блэквелла, когда принимали его на работу?» Билл пожал плечами. «Может быть, им было неважно. Его интересы сугубо гетеросексуальны. Может быть, они решили, что он не принесет вреда в месте, где продаются лишь модели машинок, самолетов и поездов». Она почувствовала, что ее прошиб холодный пот. Как вообще такой человек может получить работу? Он, скорее всего, злобный убийца. Как он может расхаживать целыми днями среди беззащитных людей? Наконец, они проехали через нескончаемые пробки Санфилда. Пригород столицы был для Райли типичным примером города-спутника, сделанного большей частью из торговых и бизнес-центров. Ей он казался бездушным, пластиковым и вгонял в депрессию. Она припарковалась у огромного торгового центра. Какое-то время она сидела на водительском кресле и смотрела на старую фотографию Блэквелла на ноутбуке Билла. В его лице не было ничего примечательного. Обычный парень с темными волосами и надменным выражением лица. Сейчас ему должно быть за 50. Они с Биллом вылезли из машины и пешком пошли через потребительский рай, пока не увидели магазин моделей. «Мы не должны позволить ему скрыться», — сказала Райли. Что если он заметит нас и удерет? Загоним его в угол и обездвижим, сказал Бив. А покупателей выпроводим. Райли положила руку на пистолет. Не сейчас, сказала она себе. Не вызывай напрасно панику. Она постояла какое-то время, глядя, как приходят и уходят посетители магазина. Может быть, Блэквелл один из них? Может быть, он уже убегает? Райли и Билл вошли в магазин моделей. Большую часть пространства занимал крупный детальный макет небольшого городка, на котором было все, вплоть до движущихся поездов и мигающих огнями машин. С потолка свисали модели самолетов. В поле зрения не было ни одной куклы. В магазине работало несколько мужчин, но никто не был похож на человека с фотографии, которую Райли держала в голове. «Я его не вижу», — сказала Райли. Билл спросил у стойки. «Здесь работает некий Росс Блэквелл». Кассир кивнул и показал на полку с наборами для сбора моделей. Невысокий, пухлый мужчина с седеющими волосами, спиной к ним, разбирал товар. Райли снова коснулась пистолета, но оставила его в кобуре. Они с Биллом разделились, чтобы иметь возможность задержать Блэквелла, если он попытается уйти. Ее сердце билось все сильнее, когда она подошла к нему. «Росс Блэквелл?» — спросила Райли. Человек обернулся. На нем были очки с толстыми стеклами, а живот вывалился из ремня. Райли особенно поразила малокровная бледность его кожи. Она подумала, что ошиблась, думая, что он решит бежать. Но вот с определением «подонок» она не промахнулась. «Зависит от того, что вы хотели», — ответил Блэквелл с широкой улыбкой. «Что вам нужно?» Райли и Билл показали ему свои значки. «Хоу, федералы, да!» — сказал Блэквелл почти даже с удовольствием. «И это что-то новенькое? Я привык к местной полиции. Вы пришли не арестовывать меня. Я надеюсь, потому что, честно говоря, я думал, что все эти недоразумения остались в прошлом». «Мы бы только хотели задать вам несколько вопросов», — сказал Билл. Блэквелл усмехнулся и вопросительно наклонил голову. «Несколько вопросов? Что ж, я Билл о правах знаю наизусть. Я могу не разговаривать с вами, если не захочу. Но эй, почему бы и нет? Это даже может быть весело. Если вы угостите меня чашечкой кофе, я согласен». Блэквелл подошел к стойке, а Райли и Билл последовали за ним. Райли была готова отреагировать на любую его попытку к бегству. «Я сделаю перерыв на кофе, Берни», — сказал Блэквелл кассиру. По выражению лица Билла, Райли понимала, что он сомневается, правильного ли человека они поймали. Она понимала, почему он так думает. Блэквелл не казался хоть немного расстроенным. На самом деле он выглядел даже довольным. Однако, по мнению Райли, из-за этого он казался еще более безнравственным психопатом. Некоторые из самых мерзких серийных убийц обнаруживали море шарма и уверенности в себе. Последнее, чего она ожидала от убийцы, это хоть сколько-нибудь виноватое выражение. До фудкорта было совсем близко. Блэквелл проводил Райли и Билла прямо к прилавку с кофе. Если мужчина и нервничал из-за сопровождения в лице двух ФБРовцев, то вида он не показывал. Девочка, которая плелась за своей матерью, споткнулась и упала прямо перед ними. «Упс!» — бодро воскликнул Блэквелл. Он наклонился и поднял ребенка на ноги. Мать на автомате поблагодарила его и повела дочь дальше за руку. Райли увидела, что Блэквелл остановил взгляд на голых ногах девочки. Под коротенькой юбочкой. И ей чуть не стало плохо. Ее подозрительность усилилась. Райли дернула Блэквелла за рукав, но он недоуменно и невинно посмотрел на нее в ответ. Она тряхнула его руку и отпустила. «Выбирай», — сказала она, кивая на прилавок с кофе. «Я хочу капучино», — сказал Блэквелл молодой девушке за стойкой. «Эти товарищи угощают». Потом он спросил, повернувшись к Биллу и Райли. «А вы что будете?» «Ничего», — ответила Райли. Билл оплатил капучино, и они втроем сели за столик, рядом с которым не было людей. «Ну, так и что вы хотели от меня узнать?» — спросил Блэквелл. Он казался дружелюбным и расслабленным. «Надеюсь, что вы не собираетесь наезжать на меня, как местные полицейские, к которым я привык. Люди последнее время такие консервативные». «Консервативные? Потому что не ставят кукол в неприличные позы?» — спросил Билл. Блэквелл выглядел искренне обиженным. «Вы говорите об этом так грязно!» — сказал он. «В этом не было ничего неприличного! Да посмотрите сами!» Блэквелл достал телефон и стал показывать фотографии своих трудов. Это были сцены, реконструированные внутри кукольных домов. Маленькие человеческие фигурки были в разной степени обнажены и расположены в разных группах и позициях в разных частях дома. У Райли кругом голова пошла от всего разнообразия сексуальных актов, изображенных на фотографиях. Некоторые из них, скорее всего, были запрещены во многих штатах. «По мне так очень неприлично», — подумала Райли. «Это была сатира», — объяснил Блэквелл. «Я сделал важное общественное заявление. Наша культура пошлая и материалистическая. Кто-то должен был вынести что-то вроде протеста. Я испробовал свое право. Я испробовал свое право слова максимально ответственным способом. Я им не злоупотреблял. Я не кричал «пожар» в переполненном театре». Райли заметила, что на лице Билла отразилось возмущение. «А как же дети, которые смотрят на эти ваши сценки?» — спросил Билл. «Вы не думаете, что могли им навредить?» «Да нет, не думал», — самоуверенно сказал Блэквелл. «Они каждый день по телевизору видят, что похуже. Детской невинности больше нет. Именно это я и пытался донести миру. Это разбивает мне сердце». «Звучит так, как будто он правда так думает», — подумала Райли. Однако ей было очевидно, что это вовсе не так. Ни одна клеточка Росса Блэквелла не отличалась моралью и сочувствием. Райли все больше подозревала его с каждой секундой. Она пыталась понять что-нибудь по его лицу, однако это было не так-то просто. Как самый настоящий социопат, он прекрасно прятал свои истинные чувства. «Скажите мне, Росс», — спросила она, — «вам нравится проводить время на улице? Я имею в виду жить в палатках, рыбачить?» Лицо Блэквелла озарила широкая улыбка. «О, да! С самого детства! Я был скаутом-орлом в то время! Иногда я уходил на природу в одиночку и пропадал там неделями. Я иногда думаю, что был Дэниелом Буном в прошлой жизни». «А охотиться вы тоже любите?» — поинтересовалась Райли. «Конечно, все время», — сказал он воодушевленно. «У меня дома полно трофеев. Ну, знаете, чучело голов лося или оленя. Я их сам делал. У меня настоящий дар к таксидермии». Райли, прищурившись, посмотрела на Блэквелла. «У вас есть любимые места? Какие-то леса, например, государственные и национальные парки?» Блэквелл задумчиво потер подбородок. «Я часто езжу в Йеллоустоун», — сказал он. «Наверное, это мое любимое место. Хотя мало что может сравниться с Грейт Смоки Маунтис и Йосемити. Трудно выбрать что-то одно». Встрял Билл. «А как насчет государственного парка Мосби или национального парка недалеко от Даггета?» Блэквелл вдруг насторожился. «А почему вы спрашиваете?» — спросил он тревожно. Райли понимала, что пришел момент правды или наоборот. Она вытащила свою сумочку и достала из нее фотографии жертв убийств, сделанные при жизни. «Вы узнаете кого-то из этих женщин?» — спросила Райли. У Блэквелла в страхе расширились глаза. «Нет!» — сказал он дрожащим голосом. «Я никогда их не видел!» «Вы уверены?» — подстегнула Райли. «Возможно, их имена освежат вашу память. Реба Фрай, Эйлин Роджерс, Маргарет Гератти». Блэквелл, казалось, вот-вот начнет паниковать по-настоящему. «Нет!» — сказал он. «Я никогда их не видел. Впервые слышу эти имена!» Райли пристально разглядывала его лицо. Наконец она полностью все поняла. Она узнала о Россе Блэквелле все, что хотела. «Спасибо, что выделили нам время, Росс», — сказала она, вставая. «Будем на связи, если у нас появятся еще вопросы». Билл недоуменно последовал за ней из фудкорта. «Что там происходило?» — бросил он. «О чем ты думаешь? Он виновен и теперь знает, что мы на него вышли. Мы должны не выпускать его из виду, пока у нас не будет достаточно доказательств для ареста». Райли издала легкий стон нетерпения. «Подумай об этом, Билл!» — попросила она. «Ты обратил внимание на его бледную кожу? Ни одной веснушки! Едва ли этот тип проводит на улице целые дни!» «То есть он не из скаутов орлов?» Райли рассмеялась. «Нет!» — сказала она. «Я могу поклясться, что он никогда не был ни в Йеллоустоуне, ни в Йосемите, ни в Грейт Смоки Маунтинс, и ничего не знает о таксидермии!» Билл выглядел смущенным. «А я и правда ему поверил», — признался Билл. Райли кивнула, соглашаясь. «Еще бы», — сказала она. «Он прекрасный лжец. Он заставляет людей поверить в то, что говорит правду о чем угодно. Ему просто нравится врать. Он делает это всегда, когда выпадает шанс. И чем крупнее ложь, тем лучше». Она помедлила на мгновение. «Проблема в том», — добавила Райли, «что у него совсем не получается говорить правду. Он не привык к ней. Когда он пытается сказать ее, он перестает выглядеть наглым». Билл медленно шел рядом с ней, пытаясь понять, что она имеет в виду. «То есть ты хочешь сказать, что...» — начал он. «Он говорил правду про женщин, Билл, поэтому и выглядел таким виноватым. Правда всегда звучит как ложь в его устах. Он в самом деле никогда не видел ни одной из этих женщин. Я не говорю, что он не способен на убийство. Возможно, и способен. Но эти убийства совершал не он». Билл негромко выругался. «Черт!» — сказал он. Райли ничего не произнесла весь оставшийся путь до машины. Это был большой шаг назад. Чем больше она об этом думала, тем больше беспокоилась. Настоящий убийца все еще был на свободе, а у них нет ни малейшей идеи, кто это может быть. И она знала, она просто знала, что он скоро снова убьет. Райли расстраивала ее неспособность раскрыть это дело, но когда она напрягла мозги, она внезапно поняла, с кем ей нужно поговорить, и как можно скорее...